Что может быть лучше, чем жить в цветущем лесу Вриндавана? Река Ямуна гостеприимно предоставила мне свои берега, и я вновь стал бездомным скитальцем, не обремененным ничем, кроме походной сумы и двух кусков ткани, которые служили мне одеждой. Спал я каждый раз под новым деревом, и уединение опять стало моим желанным спутником. Я часто ночевал у Чиргата под старым деревом Кадамба. В это святое место с незапамятных времен приходят те, кто желает обрести чистую любовь к Богу. Моля Кришну избавить их душу от покрова невежества, люди по традиции привязывают к веткам этого дерева куски ткани. Дерево Кадамба считается во Вриндаване священным. Его золотистые цветы шарообразной формы с сотнями крошечных лепестков, свернутых в трубочки, источают сладкий, пьянящий аромат и радуют одним своим видом. Эти цветы напоминают Господу Кришне о златокожей Радхе, и поэтому дерево Кадамба очень дорого ему. Каждый вечер я опускался на колени под этим деревом у Чиргата и молил Кришну даровать мне смирение и преданность. Затем, растянувшись на речном берегу и чувствуя своим телом прохладу остывающей земли, я незаметно засыпал. Моей постелью была святая земля, одеялом — звездное небо, а будильником — далекий перезвон храмовых колоколов. Каждое утро до рассвета в 4 часа я просыпался и, отдав поклон священной земле, входил в священные воды Ямуны. Приближался ноябрь, и Ямуна становилось все холоднее. Часто, погрузившись в воду по самую шею, я стоял и дрожал, вспоминая слова из любимой в детстве песни. «В реке Иордан студеная вода, но душу она согревает всегда». Переносить лишения ради чего-то возвышенного и ценного — вот истинное удовольствие, размышлял я. Вновь и вновь, окунаясь с головой в воду, я медитировал на очищение тела, ума и души. Потом я тихо стоял под небом, на котором еще не исчезли звезды, и молился об очищении своего сердца. С такой медитации начинался каждый мой день. Я чувствовал особую близость к Богу. Поднявшись обратно на берег, я снимал набедренную повязку, отжимал ее и вновь надевал на себя. Там же, на берегу, я повторял мантру Харе Кришна, перебирая бусины деревянных четок из туласи. Так проходило каждое мое утро, и я молил Господа о том, чтобы этот опыт никогда не изгладился из моей памяти. Пролетело 2 недели. Как-то раз в сумерках я сел под священную Кадамбу и написал письмо отцу. «Дорогой отец, мои долгие поиски привели меня во Вриндаван. Здесь я нашел то, что, по видимости, смогу принять в своем сердце как безупречную истину. До сих пор я только искал то место, куда звало меня мое сердце. В последние полмесяца мне открылась величайшая драгоценность, которую можно понять здесь, во Вриндаване. Поверь, я нахожусь здесь не ради удовольствия или приятного времяпрепровождения. Я здесь, чтобы со всей ответственностью и искренностью исполнить миссию, от которой не в силах отказаться. Ты знаешь, что я ни разу не причинял тебе боль преднамеренно. Прошу тебя, пойми важность этого путешествия в моей жизни. С любовью, Ричард, Вриндаван, октябрь 1971 года. В один тихий полдень я прогуливался по берегу Ямуны. Маленькие босоногие мальчики в рваных шортах и худенькие девочки в хлопковых блузках и юбочках играли в крикет, ловко шлепая палками по мячу и заливаясь звонким смехом. Другие ребятишки, помахивая тоненькими прутиками, пасли коров, быков, коз и овец. Мимо, стыдливо прикрывая лицами кончиками сари, проходили женщины с корзинами зерна на голове. Справа от себя я увидел Кришнадаса Бабаджи. Он сидел под деревом и чуть слышно повторял имена Бога. Заметив меня, он похлопал по земле, приглашая сесть рядом. Мы долго молчали, наблюдая, как лодочник переправляет людей через реку. Через какое-то время Бабаджи вполголоса произнес: «Под этим тамариндовым деревом любили встречаться Радха и Кришна». Я решил расспросить его об этом. «Бабаджи, здесь все так сильно любят Радху. Расскажите мне, пожалуйста, о ней». При одном упоминании имени Радхи глаза его наполнились слезами. Опустив веки, он подался вперед и стал говорить: «Писание и святые учат нас, что Бог один, но в то же время Он объединяет в себе мужское и женское начало. Кришна — мужское начало, а Радха — женская энергия. В духовном мире у единого Бога всегда есть эти две формы. Любовь между возлюбленным и любящей, между Кришной и Радхой, есть божественный источник всей прочей любви». «Бабаджи, — спросил я, — а как соотносятся друг с другом любовь между женской и мужской природой Бога и любовь, которую испытывают друг другу люди в материальном мире?» Кришнадас Бабаджи ответил: «Покрытые иллюзией, майей, мы забываем свою экстатическую любовь к Богу, которая составляет самую природу нашей души. Мирская любовь — всего лишь бледное отражение духовной. Мы повсюду ищем настоящую любовь, забыв о том, что она живет у нас в сердце». Смирение, с которым Бабаджи говорил эти слова, невозможно описать. Он поднял свои седые брови, и голос его задрожал. «Кришна мечтает быть завоеванным любовью своего верного слуги, и по беспричинной милости Радхи мы можем обрести такую любовь. Радха — это милосердная природа Абсолюта, изначальный источник духовной любви. Тайна Радхи, женской энергии Бога, давно манила меня, постоянно ускользая. Ни книги, которые я читал до этого, ни садху, которые встречались на моем пути, ничто не подготовило меня к раскрытию священной тайны йоги, тайны бхакти, божественной любви. И вот теперь мне открылось, что хранительница этой тайны — Радха. Впервые я понял, что все эти святые Вриндавана в поисках Абсолюта проникали в самые сокровенные сферы духа, недоступные для других. Тайна, раскрытая ими, заключалась в том, что существует нечто куда большее, чем мирские удовольствия и даже духовное единение с Богом. Путь преданности должен был привести их туда, где вечно длится опьяняющий душу танец, бесконечное пиршество любви. И Радха — та, кто позволяет душе войти в это необразимо сладостное царство. Йоги Вриндавана всегда жаждут обрести милость Радхи, и только этим объясняется их глубокое неподдельное смирение. Отказываясь от желания развивать в себе мистические способности, они погружаются в океан божественной любви. Глубочайшая теология бхакти, йоги безусловной любви, пленила мое сердце и заворожила ум. Она проливала свет на множество моих вопросов, как тех, что я уже задавал, так и тех, что мне еще предстояло задать. Хотя я еще сомневался, какому пути мне следует посвятить свою жизнь, сердце мое все больше и больше склонялось к бхакти. Кришнадас Бабаджи благословил меня, поднялся и пошел вдоль берега. Я же остался сидеть, глядя на воды Ямуны и размышляя над мистерией женского аспекта Бога. В христианской церкви поклонение Марии, Матери Иисуса, вдохновляло людей на божественную любовь и приводило к жестоким раздорам. Загадка Марии Магдалины породила тайные религиозные ордена, скрытую символику и множество запутанных интриг. Иудеи считают Шхину, славу Господню, или, как ее еще называют, невесту Шаббата, женским проявлением Бога. Того же мнения придерживаются и последователи Каббалы. У некоторых суфиев божественное женское начало олицетворяет Фатима. Теперь же я обнаружил, что и древнейшая ведическая традиция всегда признавала милосердную женскую ипостась Бога. Глядя на Емуну, я размышлял о том, как часто представления о властном и всемогущем Боге заслоняют от нас эту сострадательную, милосердную сторону духовности, питающую душу. Там, на берегу Емуны, мне впервые открылась важность женского аспекта божественной природы. Примерно в то же время, как я оставил ашрам, оттуда ушел и мой друг Асим. Похоже, что он начал задыхаться в напряженной атмосфере ашрама, где на него было возложено множество обязанностей. А моя очень аскетичная, но свободная жизнь по контрасту произвела на него сильное впечатление. Мы часто встречались и вместе бродили по лесам Вриндавана, родного дома Кришны. В один из солнечных дней мы сидели в тени баньяна и разговаривали, как вдруг разом почувствовали чье-то могущественное присутствие. Обернувшись, мы увидели человека, стоящего за нашими спинами. Откуда он взялся? Невозможно было определить его возраст. Он выглядел одновременно и старым, и молодым. Единственной его одеждой был кусок белой хлопчатобумажной ткани, обернутой вокруг тела. Спутанные пряди волос свисали ему на спину, а на круглом, заросшем бородой лице сияли огромные глаза. Он широко по-детски улыбался. «Любой, кто приходит во Вриндаван, — произнес он, — тотчас же обретает связь с Кришной. Другие поклоняются Богу, как великому царю, но здесь, во Вриндаване...» Он поглядел вокруг и протянул руку в сторону леса. «Здесь Кришна у себя дома, и здесь мы любим его как нашего друга, ребенка или возлюбленного». Мы посмотрели в ту сторону, куда он показывал, и за деревьями увидели животное голубоватого цвета, похожее на дикую корову. Все это начинало напоминать сказку. Мы затаили дыхание. «Вначале, — продолжал говорить он, — мы учимся любить Бога как всемогущего Творца, Разрушителя и Спасителя. Но Бог может быть и самым нежным, самым совершенным возлюбленным. В Писании сказано, что игривый Кришна во Вриндаване — квинтэссенция красоты и сладости. Затем Садху, возникший перед нами словно из воздуха, поднялся на ноги и сказал: «Пойдемте, я покажу вам места, которые навсегда останутся в вашей памяти». Мы с готовностью последовали за ним через лес, потом вдоль берега реки от одного храма к другому. Местные жители и храмовые жрецы почтительно приветствовали нашего гида. Вдруг Асим спросил: «Куда он делся?» Я посмотрел по сторонам, Садху исчез, оставив нас одних в древнем храме. Асим поинтересовался у пожилого священнослужителя: «Скажите, кто этот Садху, который был сейчас с нами?» Священнослужитель широко открыл глаза и рот. На его лице появилось благоговейное выражение. «О, да вы не знаете?» Он увел нас из толпы в уединенную каморку и зашептал: «С вами был Шрипад Баба? Никто не знает, сколько ему лет и где он живет. У него нет дома, и он скитается повсюду в трансе любви к Богу, то появляясь, то исчезая». Почти каждый день, когда мы гуляли вместе с Асимом, Рядом таинственным образом возникал Шрипад Баба. Непонятно, как он находил нас. Он никогда не затруднял себя приветствием и не заботился о том, чтобы попрощаться. Иногда нам казалось, что он постоянно находится рядом, зримо или незримо. Когда Шрипад Баба водил нас по Вриндавану, создавалось ощущение, что ему известно все о каждом холме, скале, камне, булыжнике или даже песчинке во Вриндаване и его окрестностях. Мы бродили с ним много дней, и случалось, что наши экскурсии продолжались всю ночь. В одну из холодных зимних ночей я видел, как Шрипад Баба зашел по плечи в ледяную воду и простоял там до самого рассвета, вознося молитву. Однажды утром в одном из вриндаванских закоулков меня и Асима окликнула незнакомая пожилая вдова, одетая по обычаю в белое сари. «Я видела, как вы гуляли по лесу со Шрипадом Бабой. Пойдемте, я расскажу вам кое-что». Каждый шаг давался ей с трудом. Она горбилась, опираясь своим грузным телом на бамбуковую трость. Женщина ковыляла впереди нас к своему жилищу и по дороге рассказывала о мало кому известном прошлом Шрипада Бабы. Асим переводил мне с хинди ее слова. Давным-давно, когда Баба был маленьким и ходил в школу, он со своим приятелем любил на переменках запускать воздушных змеев. Она резко остановилась, сморщила и без того морщинистое лицо, оперлась палкой на землю и, насупив брови, стала громко говорить. За это учитель надавал им подщечин и отругал их последними словами. Ее голос и все тело дрожали от возмущения. Бедный малыш не мог понять, что он сделал не так. Он стал думать, чего ради мне учиться в школе, если учитель, освоивший все школьные предметы, так и не научился любви. Он бросил школу, ушел из дома и решил впредь искать только Бога. Повернув в замке ключ, она отворила дверь своего кирпичного домика и на прощание бросила нам через плечо. Со временем он стал учеником одного из местных святых. Как-то поздно вечером я, Асим и еще четверо человек отправились вместе со Шрипадом Бабой в дальний лес. Было около половины десятого, и на землю опустилась тьма. Неподалеку на берегу Ямуны сидел какой-то садху. За спиной у него виднелся ситар, украшенный резьбой. Шрипад Баба представил его как мастера игры на ситаре и ученика того же учителя, у которого занимался легендарный Рави Шанкар. Но в отличие от Рави, этот человек стал садху. Грациозно склонив голову, ситарист поприветствовал нас и затем закрыл глаза. На чернильно-черном небе сияла серебристая луна, звезды по-особому переливались, и все эти лучезарные самоцветы танцевали в искристом потоке Ямуны. Где-то поблизости невидимые в ветвях кадамбы пели ночные птицы. Издалека доносились крики павлинов, и легкий ветерок, напоенный ароматом ночного жасмина, ласкал наши тела. И посреди этой идиллии нежно зазвучал ситар. Звуки протяжного плача древней раги плелись в симфонию вриндаванского леса, и в каждой ноте мне слышалась тоска, с которой музыкант взывал к Богу. Непривычные чувства охватили меня. Я ощутил себя оторванным от Кришны. Даже следа любви не было в моем сердце. Нищий, я искал этой любви, рыдал по ней и умолял прийти ко мне. Внезапно вся вселенная показалась мне пустой без этой любви. В ночной тишине ситар стонал и плакал, выдавая сокровенные тайны моего сердца.